будто я смотрела в них всю жизнь, смотрели на меня с бездонной добротой и легкой грустью. «Здравствуй, детка», — улыбнулась она, и ее голос прозвучал, как теплый бархат, обволакивая и успокаивая каждую клеточку моей израненной души. И я внезапно оказалась в кресле напротив. Не почувствовала движения, просто была здесь. Ткань кресла была приятной и мягкой под ладонями. «Я твоя бабушка», — продолжила незнакомка, и ее слова падали, как драгоценные камни в полной тишине комнаты. «Богиня любви и домашнего очага. Зелина. И мне совсем не нравится то, что делают с твоей жизнью моя дочь и зять». Она произнесла это без осуждения, с констатацией факта, но в ее глазах мелькнула стальная искорка. «А потому я решила закрыть им к тебе доступ. Полностью. Отныне их воля не имеет над тобой власти. Этот замок больше не тюрьма, а лишь место, где ты живешь. Живи, как знаешь. Делай, что считаешь нужным. Можешь и не бояться отказывать женихам, ты свободна в своем выборе». Она сделала паузу, давая мне осознать услышанное. А я просто сидела, не в силах вымолвить ни слова, ощущая, как внутри тает огромная глыба страха и бессилия. «И запомни, детка». Голос Зелины вновь привлек мое внимание, став нежным, как обещание. «Если не уживешься здесь ни с кем, не найдешь себе места в течение года, я верну тебя домой, в твой мир. Сама, лично. И твои родители ничего не смогут с этим поделать». Она мягко улыбнулась, и ее образ начал таять, как утренний туман, а комната медленно растворяться в свете. Миг. И я вздрогнула, открыв глаза. Я лежала в своей огромной холодной кровати в замке. За окном занимался рассвет, окрашивая небо в бледные пастельные тона. Но в моей груди вместо привычной тяжести и горечи ощущалось необычное, давно забытое умиротворение. Тепло, исходившее из самого сердца, разливалось по всему телу, согревая даже кончики пальцев. Я перевела взгляд на окно, на светлеющее небо, подумала. «Бабушка, значит. Что ж, спасибо тебе, бабушка, за помощь». И впервые за все время, проведенное в этом мире, я улыбнулась по-настоящему, не от злости или горькой иронии, а с легкой, почти детской надеждой. Первые лучи солнца золотили край подоконника, и это золото, казалось, отражалось у меня внутри. Я потянулась, и тело отозвалось непривычной усталой тяжестью, а приятной упругостью в мышцах. Чувство почти забытое. Чувство свободы. Я встала с кровати и дернула за шнур звонка. Когда в дверь робко постучали, я сама ее распахнула, заставив Лилию вздрогнуть от неожиданности. «Доброе утро, Лилия!» — сказала я, и мой собственный голос прозвучал для меня непривычно светло и звонко. «Будь добра, помоги мне умыться и подбери что-нибудь попроще. Из самого простого сукна. Сегодня предстоит много ходить». Лилия смотрела на меня широкими глазами, будто я говорила на неизвестном ей языке. Ее испуганный взгляд скользнул по моему лицу, выискивая привычную гримасу раздражения, но не нашел ее. Она молча кивнула и засуетилась. Вместо тяжелого бархатного платья я оказалась одета в простое, но добротное платье из мягкого серого сукна с удобным лифом и широкой юбкой, не стесняющей движений. Я даже позволила Лилии не заплетать мои волосы в сложную прическу, а просто собрать их в удобный узел на затылке. Глядя в зеркало, я увидела другую женщину. Не затворницу-аристократку, а деловую, энергичную особу, готовую к работе. Я вышла из своих покоев и направилась в сторону кухни и кладовых. По пути я встретила пару слуг, несших дрова. Их взгляды, обычно потупленные, на секунду задержались на мне с немым вопросом. Я кивнула им с легкой улыбкой. Они заморгали, смущенно поклонились и чуть ли не бегом бросились прочь, перешептываясь. Мое новое настроение явно сбивало их с толку. Меня это даже позабавило. В коридорах я встретила Агату, нашу экономку, женщину лет 50 с лицом, как будто вырезанным из старого дерева и связками ключей у пояса. «Агата, добрый день!» — Обратилась я к ней, и она остановилась, сурово смерив меня взглядом, в котором читалась привычная готовность к капризам. «Я хотела бы вместе с вами провести ревизию всех запасов в замке, от погребов до чердаков. Мне нужно точно знать, чем мы располагаем». Брови Агаты медленно поползли вверх. Она явно ожидала чего угодно, только не этого. «Ваше сиятельство, это грязная и утомительная работа», — начала она осторожно. «Именно поэтому я и хочу ею заняться», — парировала я, все еще улыбаясь. «Ведите, Агата, покажите мне мое хозяйство». Весь день мы провели в движении. Пахнущие сыростью и стариной погреба с бочками солений и винами, прохладные кладовые с мешками муки и крупы, кладовые с тканями и запасами свечей. Я задавала вопросы, заставляла Агату открывать давно непроверенные сундуки, записывала данные в маленькую книжечку, прихваченную из библиотеки. Я чувствовала себя, как в старые добрые времена на Земле, когда проводила аудит отделов и наводила порядок в документации. Агата сначала отвечала сдержанно, но, видя мой неподдельный интерес и деловой настрой, понемногу оттаяла. Она даже начала что-то пояснять сама, указывая на проблемы. Вот здесь крыша течет и запас портится, а тут мыши одолели. К концу дня я стояла в центре кладовой, перепачканная пылью, но с чувством глубокого удовлетворения. Я впервые за все время почувствовала не просто жительницу этого замка, а его хозяйку. И это ощущение было куда приятнее, чем любая беспомощная ярость. Бабушка Зелина дала мне не просто отсрочку. Она дала мне почву под ногами. Глава 4. На следующее утро меня разбудил не свет солнца, а настойчивый топот копыт и громогласные возгласы со стороны главных ворот. Сердце на мгновение ёкнуло по старой привычке, но тут же успокоилось, согретое теплом бабушкиного обещания. Я подошла к окну. Внизу, у ворот, толпилась пестрая свита, а в центре, на гордом скакуне, восседал тот самый жених. Видный, должно быть, с собой мужчина в бархатных одеждах с высокомерно поднятым подбородком. Уголки моих губ дрогнули в насмешливой улыбке. Ох уж эти индюки! Я накинула утренний халат и вышла в коридор, где уже столпились перепуганные слуги, смотрящие на меня в ожидании приказа. «Ваше сиятельство?» — зашептал дворецкий бледнее. «Граф Делия Рош?» «Я знаю», — прервала я его спокойно. «Мое решение неизменно — никого не принимать. И передайте кузнецу, чтобы немедленно изготовил и повесил на ворота табличку». Я вернулась в кабинет, набросала на листе пергамента несколько крупных, размашистых букв и протянула лист дворецкому. Тот прочитал и чуть не уронил его от изумления. «Но, ваше сиятельство, это неслыханно!» «Тем интереснее будет», — ответила я и повернулась, направляясь в сторону библиотеки. «И запомните, пока эта табличка висит, я ни для кого не дома». Через полчаса я уже сидела в самом сердце книгохранилища, в своем любимом кресле, заваленное фолиантами. Снаружи доносились приглушенные возмущенные крики, потом громкий стук ворота, который постепенно стих, сменившись брюзжанием и звуком отъезжающей кареты. Я улыбнулась. Моя охота началась с полным провалом охотника. Я погрузилась в чтение. Меня интересовали не сухие хроники, а мифы и легенды Артанаса. Сказания о первых магах, договоры с духами стихий, басни о хитрых лесных божествах. Я искала в них не только отвлечения, но и крупицы знаний. Кто знает, что может пригодиться в этом мире, где богиня домашнего очага оказывается твоей бабушкой. Я читала о том, как богиня судьбы пряла нити жизни и думала о своей собственной, которая сделала такой резкий поворот. Я изучала легенды о затонувших городах и думала о том, что мой замок тоже своего рода затонувший корабль, который я теперь поднимала со дна отчаяния. Тишина в книгохранилище была теперь не гнетущей, а благословенной. Это была тишина выбора, а не принуждения. И каждая страница, которую я перелистывала, была не бегством от реальности, а шагом к тому, чтобы понять этот новый, странный мир и найти в нем свое место. А если не найду? Что ж, у меня был запасной выход. Но сдаваться без боя я не привыкла, особенно когда за моей спиной стоит такая влиятельная родственница. В том мире стояла глубокая осень. Воздух стал резким и прозрачным, а по утрам трава хрустела под ногами от инея. Леса, окружавшие замок, полыхали багрянцем и золотом, но эта красота лишь подчеркивала его унылое состояние. Каждым своим шпилем, каждой потрескавшейся каменной глыбой он словно говорил: «Зима близко, и я не готов ее встретить». Мысль о том, чтобы провести зиму в промозглых, продуваемых покоях, заставляла меня содрогнуться. Но на смену старому привычному отчаянию теперь пришла энергия. Бабушка дала мне свободу распоряжаться своей жизнью, и я начала именно с этого, с крыши над головой. Я вызвала к себе управляющего, Джека. Мужчина средних лет, всегда аккуратный и дотошный, вошел в кабинет с привычной сдержанной почтительностью. Я знала, что у него на руках 3 дочери-погодки, и он откладывает каждую монету на их приданное, отчего порой его бережливость граничила со скупостью. «Джек, зима на носу, а наш замок дыряв, как решето», — начала я без предисловия, отодвинув в сторону чашку с чаем. «Это недопустимо». «Ваше сиятельство, бюджет, текущие расходы», — начал он заученно, его взгляд бегал по бумагам на столе, уже подсчитывая убытки. «Бюджет я пересмотрю», — твердо заявила я. «Сейчас же отправьте гонцов в ближайшие деревни. Мне нужны все свободные руки, плотники, каменщики, кровельщики. Предложите полуторную плату за срочность. И пусть старосты деревень соберут подводы для закупки материалов. Известь, камень, лес, гонт — все, что нужно для капитального ремонта. Начнем с кровли, потом перейдем к окнам и печам. Мне нужен быстрый и, главное, качественный ремонт во всем замке». Джек смотрел на меня, и в его глазах читались привычная борьба между желанием сохранить каждую монету для дочерей и пониманием необходимости ремонта. «Ну, ваше сиятельство, такие траты, размещение рабочих...» «Траты — моя забота», — парировала я, — «а людей разместим в западном флигеле. Пусть Агата подготовит помещение». «И Джек...» — я позволила голосу смягчиться. «Хорошо организованная работа и довольные мастера — это залог качества. А качественный ремонт избавит нас от постоянных мелких трат на латание дыр на долгие годы, что, согласитесь, в конечном счете выгоднее». Я видела, как он напряженно размышляет, взвешивая мои слова. Логика экономиста в нем не могла спорить с такой аргументацией. «Вы совершенно правы, ваше сиятельство», — наконец выдохнул он, и в его глазах мелькнула решимость. «Я все организую. Первые подводы с лесом будут здесь через 3 дня». Когда он вышел, я снова подошла к окну. Возможно, мне удалось не только начать ремонт, но и приобрести не просто служащего, а союзника, который будет следить за каждой копейкой так, будто это приданное для его собственных дочерей. И в этом был свой резон. Глава 5. Следующие 2 недели пролетели в вихре кипучей деятельности, наполнив замок непривычными звуками и запахами. Воздух звенел от стука топоров, скрежета пил по камню и бодрых окликов рабочих. Запах старой пыли и сырости постепенно вытеснялся ароматами свежего дерева, извести и дегтя. Всем этим хозяйством, как настоящий полководец, руководил Джек. Я наблюдала за ним со стороны, и нельзя было не признать, он был незаменим. Это был не просто управляющий, отсиживающийся в конторе. Я видела, как он, скинув кафтан, в одной простой рубахе ловко взбирался на шаткие леса, чтобы лично проверить качество укладки новой кровли. Через час его уже можно было застать в сыром подвале, где он с зажженным факелом в руках обследовал кладку старых сводов, отыскивая трещины и потеки. Ремонт шел по всем фронтам, начиная с самого критичного — кровли. Старые, местами сгнивших гонт срывали, обнажая ребра стропил. На их место укладывали просмоленные доски, а сверху новую плотную дранку и гонт из лиственницы, не боящейся влаги. С высоты своих покоев я могла видеть, как серая облезлая крыша постепенно покрывалась ровными рядами темно-золотистой древесины, обещая надежную защиту от будущих снегопадов. Параллельно шла работа над окнами. Вместо прогнивших рам мастера вставляли новые, плотно подогнанные, а щели заделывали пакли и заливали смолой. В каминном зале в нескольких спальнях, самых сырых, Джек распорядился разобрать часть старых печей и сложить их заново, с более эффективной тягой

Его плечи были напряжены, а сжатые кубики белели на скулах. Он что-то яростно говорил в свой телефон, и его голос, обычно такой властный, контролируемый, сейчас дрожал от бессильной ярости. «Не понимаю. Это невозможно. Канал полностью заблокирован. Я даже проекцию не могу запустить. Что там с ней происходит? Она должна была уже...» «Да кто мог знать, что Зелина вмешается?» Он рывком повернулся, и я увидел его лицо. На нем было непривычное для меня выражение холодной уверенности, а смесь гнева, растерянности и досады. Он смотрел прямо сквозь меня, не видя, будто я была призраком в его собственном мире. «Она моя дочь! Я имею право!» Он замолчал, сжав телефон так, что, казалось, пластик треснет. Я пыталась крикнуть, сказать ему все, что думаю о его правах, но у меня не было голоса. Я была лишь тихим, невидимым наблюдателем в его кошмаре. И в этом была идеальная поэтическая справедливость. Отец метался по комнате, его монолог становился все более отчаянным. Он строил планы, он пытался прорвать барьер, он требовал от своих собеседников невозможного. И с каждым его провалившимся заклинанием, с каждой неудачной попыткой, внутри меня расцветало спокойное, безраздельное торжество. Я проснулась не от собственного крика, а от тишины. За окном моего замка лежал чисто нетронутый снег, и первые лучи солнца играли на новых стеклах. Я потянулась, и на моих губах играла самая искренняя улыбка за все время моего пребывания здесь. Отец не мог меня достать. Бабушка сдержала слово. Его власть, его магия, его планы — все разбилось о волю богини. И это осознание было теплее любого камина и слаще любого меда. Я была свободна. По-настоящему. И ни один разгневанный маг в другом мире не мог этого изменить. То утро было таким же безмятежным, как сверкающий иней на ветвях за окном. Я проснулась от того, что солнечный свет играл на стенах моей спальни, и несколько минут просто лежала, прислушиваясь к тишине, наполненной лишь потрескиванием поленья в камине. Во всем теле чувствовалась приятная расслабленность, а на душе было светло и спокойно. Я лениво дернула за шнурок звонка, и вскоре в дверь постучала Лилия. Мы вместе привели меня в порядок, и на этот раз ее пальцы, когда она заплетала мне волосы, не дрожали от страха. Я надела одно из своих домашних платьев, теплое, шерстяное, цвета лесной зелени, которое сидело на мне идеально, не стесняя движений. Спустившись в малую столовую, я с наслаждением позавтракала свежими булочками с медом и ароматным травяным чаем. Я смотрела на падающий за окном снег и чувствовала, как меня переполняет тихая, ничем не омраченная радость. Все было хорошо. Нет, не просто хорошо. Прекрасно. Я была свободна, защищена, у меня был кров над головой, и я сама распоряжалась своей жизнью. Казалось, ничто не может омрачить этого удивительного умиротворения. И в этот самый момент, когда я уже собиралась отойти от стола, дверь в столовую распахнулась. На пороге стояла Лилия, но на сей раз ее лицо было бледным, а глаза круглыми от изумления. «Ваше сиятельство!» — выдохнула она, слегка запинаясь. «Простите за беспокойство, но у нас гости. В ворота постучали двое мужчин, лет 30-35, судя по виду. Один из них...» — она замолчала, словно не веря собственным словам. «Один из них утверждает, что он ваш двоюродный брат!» Вся моя безмятежность улетучилась в одно мгновение, словно ее и не бывало. В груди что-то ёкнуло, а по спине пробежал холодок. «Брат? Двоюродный? У меня не было никаких братьев, ни двоюродных, ни троюродных. По крайней мере, я была в этом абсолютно уверена. Родители всегда твердили, что мы... Вся наша маленькая семья одни на свете. Осторожность, знакомая и выстраданная мгновенно вернулась ко мне, сменив кратковременный шок. Я медленно отпила последний глоток чая, оставляя чашку с легким, но отчетливым звоном. «Прекрасно», — произнесла я, и мой голос прозвучал холодно и ровно, как лед за окном. «Пригласи их в синий зал. Я приму их там».

— кричал Стивен, протягивая ко мне руки, как будто мы были разлучены на годы. «Ну, наконец-то! Я уже начал думать, что ты меня совсем забросила! Я так страдаю в этом заточении!» Он хватал меня за руку и силой тащил к кровати, тыча пальцем в свою загипсованную ногу, как будто я могла не заметить этого массивного сооружения. «Сестра, ты только посмотри на нее! Она никогда не зарастет, я это чувствую!» Что бы ни твердил тот старый ворон-лекарь. «Я обречен провести остаток своих дней в этой ужасной неподвижности! Я чахну, сестра, я увядаю! Я так страдаю!» Он произносил это с таким пафосом, будто играл главную роль в самой мелодраматической пьесе из своего репертуара. В его глазах при этом часто плескался веселый озорной огонек, выдававший, что он прекрасно осознает театральность своего поведения и получает от этого огромное удовольствие. Мои ответы сводились к коротким, обезоруживающим фразам. «Кость срастается, Стивен». «Лекарь знает свое дело» или «Страдания укрепляют дух». Я проводила в его комнате ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы выполнить долг вежливой хозяйки, а затем стремительно ретировалась, оставляя его наедине с его агонией. Эти визиты стали для меня своеобразной игрой на выдержку. Совсем другим делом, светлым, тихим и предсказуемым, было мое общение с Арнольдом. Оно стало тем якорем, который удерживал меня от того, чтобы окончательно потерять терпение в этом водовороте вынужденного гостеприимства. Мы виделись ровно 3 раза в день за столом, за утренним чаем, дневной трапезой и вечерним ужином. Эти часы быстро превратились из обязанности в отдушину. Наши беседы текли легко и непринужденно, находя свои собственные причудливые русла. Я, к своему удивлению, уловила себя на том, что рассказываю ему о земле не с горечью изгнания, а с легкой ностальгией, как о месте, полном странных и удивительных вещей. Я описывала ему небоскребы, похожие на хрустальные иглы, автомобили, мчащиеся без единой лошади, и волшебную шкатулку под названием «Интернет», хранящую все знания мира. Он слушал с неподдельным вниманием, его карие глаза были сосредоточены, а на губах играла тень улыбки. Он задавал уточняющие вопросы, проявляя не просто вежливый интерес, но и острую, пытливую смекалку. Завтрак. Снег медленно падал за высокими окнами. Арнольд, отодвинув пустую тарелку. «Ваши рассказы о земле не выходят у меня из головы. Эта идея общаться с кем угодно по всей планете, не вставая с кресла, это же радикально меняет само понятие общества». Я, поднимая взгляд от чашки чая. «Иногда кажется, что это скорее разобщало людей. Легко спрятаться за экраном, не будучи настоящим. А здесь? Здесь каждый взгляд, каждое слово имеет вес. Это интенсивнее». Арнольд. «Возможно, но и честнее в своем роде. Здесь лицемерие тоже цветет пышным цветом, но его сложнее упаковать в улыбающуюся картинку. Его приходится проживать. Это утомительнее, но зато нет иллюзий». Я. «Думаете, отсутствие иллюзий — это благо?» Арнольд с легкой улыбкой. «Это преимущество. Позволяет видеть вещи такими, какие они есть, а уже потом решать, что с ними делать». Обед. Арнольд как раз закончил историю о придворном поэте, чье самое пафосное стихотворение было посвящено побегу его любимого кота. Я, смеясь. «И что же, кот нашелся?» Арнольд. «Через 3 дня и в самом прозаичном месте. Спал на кухне в корзине с луком. Но эпос, сочиненный за эти 3 дня, уже вошел в аналы придворного фольклора. Теперь этого поэта все зовут не иначе, как певцом усатого беглеца». Я. «А он не в обиде?» Арнольд. «Напротив. Он считает, что это наконец-то дало ему подлинную народную славу. Им, надо признать, его гонорары действительно выросли. Иногда слава приходит самыми причудливыми путями». Я задумчиво. Как и некоторые гости. Арнольд, его взгляд становится немного сочувствующим. Потерпите. Кости срастаются, а визиты, какими бы долгими они ни казались, всегда заканчиваются. Ужин. Тема зашла о семьях и наследственности. Я. Вы так ловко управляетесь со всем этим, титулами, землями, обязательствами. Чувствуется, что вы к этому готовились с детства. Арнольд. Мой отец считал, что управление – это не привилегия, а ремесло. Такое же, как и кузнечное или плотницкое. Только материал – люди, договоры и долг. Меня с 10 лет брали на советы, заставляли читать отчеты управляющих и судебные протоколы. Сначала было невыносимо скучно. Я. А что заставило это измениться? Арнольд. Я осознал, что каждое из этих скучных решений – чья-то жизнь. Уволить нерадивого управителя – значит дать шанс другому и спасти деревню от голода. Утвердить новый налог – найти деньги на починку моста, который не унесет во время паводка какую-нибудь девочку по имени Лилия. Это огромная ответственность. И в какой-то момент скука превратилась в осознанность. Я, внимательно смотря на него. Мои родители, они предпочли убежать от своей. Арнольд. Не всякая ноша по силам каждому, и не каждый готов ее нести. Ваша бабушка, как я понимаю, это прекрасно видела. Я. Да, похоже, что да. Вечер. Мы сидим в креслах у камина, в малой гостиной пьем глинтвейн. Я. Знаете, я вам завидую. Арнольд, поднимая бровь. Правда? И в чем же столь неожиданная причина? Я. В вашей определенности. Вы знаете, кто вы, каково ваше место и ваши обязанности. У меня же все с точностью да наоборот. Я как лист, сорванный с одной ветки и брошенный на другую. Почва чужая, солнце светит иначе, и я даже не знаю, как здесь распускать почки. Арнольд. Возможно, но у листа есть преимущество. Он может вырасти в любую сторону, какую захочет. Он не скован формой старой ветки. Это болезненно, но и бесконечно свободно. А что до определенности? Он делает глоток из бокала. Она тоже может быть клеткой. Иногда я завидую тому листу. Я. Думаете, мы можем просто поменяться? Арнольд с теплой, почти нежной улыбкой. Боюсь, это против правил. Но мы можем время от времени делиться видами из своих окон, чтобы не было так одиноко в своей клетке или на своей неизвестной ветке. В ответ он развлекал меня байками об императорском дворе, о фаворитках, терявших расположение из-за неудачно выбранного платья, о советниках, ведущих тайные войны с помощью эпиграммы яда в бокале, о старом императоре, обожавшем своих карликовых собачек больше, чем некоторых министров. Его рассказы были полны тонкого юмора и метких наблюдений, но без злобы или высокомерия. Он не поучал меня, а как бы делился частью того мира, в котором вращался. Погода за окном стояла по-прежнему морозная, вьюжная, и мы оба с сожалением констатировали, что прогулки по заснеженному парку пока невозможны. «Если бы не этот проклятый холод, — думала я, — мы наверняка бы совершали небольшие променады перед сном под хруст снега и сияние звезд. В таких условиях наши беседы, наверное, были бы еще более доверительными. Но даже в стенах столовой мне с ним было невероятно легко и спокойно. В его присутствии суета, которую сеял Стивен, отступала, становясь всего лишь фоновым шумом. Он не требовал от меня ничего, не пытался произвести впечатление или что-то выведать. Он был просто приятным собеседником. И в этой простоте заключалась редкая ценность. Я ловила себя на мысли, что начинаю смотреть на часы в ожидании очередной трапезы не потому, что голодна, а потому что жду этих минут тихого, умного общения. Это была первая искра чего-то настоящего и доброго в моей новой,

продолжила она, и в ее карих глазах, таких похожих на мои, плясали искорки одобрения. Сердце Арнольда чисто, его намерения тверды, а уважение к тебе искреннее. Он не искал ни моей милости, ни твоего титула. Он искал тебя. И нашел. Она молчала, и ее взгляд стал немного серьезнее, хотя улыбка не покидала губ. Теперь пришло время для следующего шага. Я уже послала весть твоей матери. Она знает о твоем решении. И... Зелина слегка наклонила голову. Я разрешила им переход. Они уже собираются в путь, ожидая своих родителей в этом мире совсем скоро. Они придут познакомиться с будущим зятем. Это известие поразило меня, как удар грома в ясном небе. Радость от ее благословения смешалась с внезапной тревогой. Родители здесь? Те самые люди, что бросили меня в этом мире как ненужную вещь! Бабушка, словно читая мои мысли, мягко сказала. «Не бойся, внучка, теперь все иначе. Ты больше не одинока и не беззащитна. У тебя есть я, и скоро у тебя будет он. Встреть их с высоко поднятой головой, как хозяйка этого замка и невеста достойного человека. Покажи им, какой стала их дочь без их опеки». Ее образ начал медленно таять, наполняя комнату теплым сиянием. «Я горжусь тобой, Ирина». Я проснулась не со вздохом облегчения, а с чувством глубокого пронзительного спокойствия. В груди горел огонек от любви Арнольда и от благословения бабушки. Предстоящая встреча с родителями больше не пугала, а виделась новым рубежом. С Арнольдом рядом и с Зелиной за спиной я была готова встретить их и показать, что нашла свое место и свое счастье вопреки всему. Утро после того судьбоносного сна началось непривычно спокойно. Мы с Арнольдом завтракали в той самой малой столовой, и я уже собиралась поделиться с ним новостью о скором визите родителей, как в дверях возник слуга с видом человека, видевшего призрака. «Ваше сиятельство, вас к вам!» Он запнулся, и в этот момент его фигуру мягко отодвинули в сторону. На пороге стояли они, мои родители. Мать, одета в изысканное платье, которое наверняка было творением какого-нибудь парижского модного дома, сияла, как новогодняя елка. Ее глаза блестели от возбуждения и какого-то торжествующего восторга. Отец, в своем безупречном деловом костюме, выглядел скорее довольным, как человек, удачно заключивший многомиллионную сделку. В его взгляде читалось одобрение и облегчение. «Ирочка, дорогая!» — радостно воскликнула мать, устремляясь ко мне с распростертыми объятиями. Я позволила себя обнять, мое тело на мгновение застыло в этом знакомом, но ставшем чужим прикосновении. Отец тем временем подошел ко мне и, к моему величайшему изумлению, положил руку мне на плечо. «Дочка», — произнес он с непривычной мягкостью, — «мы получили весть. Поздравляю с прекрасным выбором». Его взгляд скользнул за мою спину, где уже стоял Арнольд, поднявшийся из-за стола. Лицо отца расплылось в самой искренней улыбке, которую я видела за последние годы. «Герцог Д'Артанасский!» — почтительно склонил он голову. «Для нашей семьи большая честь породниться с вами. Ваша репутация при дворе Его Величества безупречна. Мы всегда знали, что наша Ирина отличается прекрасным вкусом и умением видеть суть». Тут до меня начало доходить. Ах, вот в чем дело. Они не просто приехали поздравить дочь. Они приехали засвидетельствовать почтение важному чиновнику при императорском дворе. Гордость, которую я почувствовала в этот момент, была жгучей и сладкой. Они смотрели на Арнольда не как на человека, который сделает счастливой их дочь, а как на мощный политический актив. В этот момент в дверях появился Стивен, опираясь на трость, но сияющим лицом. «Тетушка, дядюшка!» — воскликнул он с присущим ему энтузиазмом. «Какая неожиданная и восхитительная встреча! Наконец-то мы все собрались! Я же говорил, что мой визит принесет в этот замок только радость и семейное умиротворение!» Я перевела взгляд сияющих лиц родителей на довольную улыбку Стивена,

— сказала мать, подходя и мягко беря меня под руку. «Давай воспользуемся этой возможностью. Я хочу осмотреть твой замок. Ты так много сделала здесь за такое короткое время». И пошли нескончаемые, но на удивление приятные хлопоты. Мы с матерью обошли все покои, и я к своему изумлению с гордостью показывала ей отремонтированную кровлю, новые окна и перестроенные печи. Она не критиковала, а искренне восхищалась, задавала вопросы и давала советы, как лучше обустроить будущие комнаты для гостей. Отец тем временем устроил что-то вроде совета с Джеком. Я видела, как они сидят в кабинете над картами земель и отчетами. Отец что-то деловито объяснял, а Джек внимательно слушал, кивая. Казалось, мой управляющий даже проникся к нему уважением. Отец говорил на языке цифр и эффективности, который Джек понимал лучше всего. Стивен, лишенный своего товарища, принялся развлекать нас всех. Он болтал без умолку за обедом, рассказывая забавные истории о своих бесчисленных родственниках, и даже отцу удавалось смеяться над его выходками. Атмосфера была уже не той, что в первый день их приезда, натянутой и полной скрытых упреков. Теперь это было скорее шумное, но теплое семейное собрание. Вечером мы все снова сидели за ужином. Было тихо без Арнольда, но одиночество уже не давило на плечи. «Знаешь, дочка», — негромко сказал отец, откладывая нож, — «ты построила здесь хорошее хозяйство, прочное. Это достойно уважения». Эти простые слова прозвучали для меня громче любых похвал. Я просто кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются предательские слезы, но на этот раз от счастья. Оставшись одна в замке со Стивеном и родителями, я не чувствовала себя в западне. Впервые я чувствовала себя просто дома, в окружении своей, пусть и странной, но все же семьи. И это ожидание возвращения Арнольда было уже не тревожным, а светлым и нетерпеливым, как ожидание начала нового, самого главного путешествия. Тот вечер готовился стать тихим и спокойным, как вдруг воздух в главном зале замка сгустился и замерцал знакомым переливающимся светом. Я уже привыкла к порталам Арнольда, но этот был иным, более шумным, более хаотичным. Из сияющего вихря один за другим появились люди. Сначала элегантная дама, очень похожая на мою мать, но с более острыми чертами лица и живыми любопытными глазами. Затем за ней вышли две пары – мужчины и женщины в возрасте Стивена, а следом с визгом и смехом высыпала целая орава детей разных лет. В мгновение ока тишину замка сменил гомон голосов, топот маленьких ног и возгласы удивления. «Сестра!» — воскликнула мать, устремляясь навстречу новые гости, и они обнялись, словно не виделись века, они обменивались регулярными посланиями через вестников. Я застыла на месте, чувствуя, как у меня слегка отказывают ноги. Еще родственники, целая орда. «А это должно быть наша новая звездочка», — провозгласила тетя, отделяясь от матери, направляясь ко мне с распростертыми объятиями. «Ирина, я твоя тетка Алиса. Мы так много о тебе слышали. Наконец-то мы встретились». Меня обняли с такой силой, что хрустнули ребра. За ней потянулись ее дети, мои кузены и кузины, с любопытством разглядывающие меня. А их дети уже вовсю носились вокруг Стивена, пытаясь дотронуться до его трости. «Ну что, кузина?» — весело подмигнул мне Стивен, отбиваясь от малолетних налетчиков. «Не скучно? Я же говорил, что в твоей жизни настала пора великих свершений и семейных собраний!» Отец стоял чуть поодаль, и на его лице читалась смесь легкого недоумения и привычной деловой собранности. Он уже оценивал ситуацию. Столько новых связей, столько потенциальных возможностей. В тот момент я почувствовала теплое прикосновение к своей руке. Это была мать. «Прости, дорогая», — тихо сказала она мне. «Они не могли не приехать. Услышав новости, они просто не смогли усидеть на месте». Я вздохнула, глядя на этот кипящий котел из родственных чувств, любопытства и детской энергии. И вдруг поймала себя на мысли, что этот хаос не так уж и плох. Он был живым, настоящим, таким, каким, наверное, и должна быть большая семья. «Ничего, мама», — ответила я, и мои губы сами растянулись в улыбке. глядя на то, как один из малышей с восторгом тыкал пальцем в сияющий магический шар у камина. Пусть остаются. Чем больше, тем веселее. И впервые за долгое время я почувствовала, что мой замок не убежище для одного человека, а настоящий семейный очаг. Шумный, немного сумасшедший, но наполненный жизнью. И это было прекрасно. Глава 17. В замке началось великое переселение народов и одновременно преображение. Казалось, само здание, годами пребывавшее в спячке, наконец-то пробудилось, встряхнулось и решило надеть свой самый нарядный вид. Первой через портал прибыла столичная портниха, мадемуазель Элоиза. Худая, стремительная женщина с булавками, торчащими из кармашка фартука, и с взглядом, способным оценить размер бедер и линию плеч с одного взгляда. Она увела меня в мои покои, заставила встать на низкий столик и принялась обмерять меня сантиметровой лентой, бормоча под нос на странном языке, где смешались термины кройки и магии. Плечика? Ах, какая линия! Талия? Ох, это будет шедевр! Шелк, только шелк, подбитый кристаллической парчой, чтобы переливаться на свету! Ее пальцы быстрые и холодные щекотали кожу, а я стояла, улыбаясь, и думала, что сейчас, в этот самый миг, где-то там, в другом месте, Арнольд, возможно, говорит о нашей свадьбе со своими родителями. Эта мысль согревала сильнее любого камина. Тем временем замок гудел, как улей. Слуги под руководством Агаты и Джека выбивали ковры, натирали до блеска медные детали доспехов в рыцарском зале, мыли окна до кристальной прозрачности. Стивен, забыв о трости, с энтузиазмом раздавал указания, которые все благополучно игнорировали, но его присутствие добавляло общему настроению веселой неразберихи. В столовой кипели не менее жаркие споры. Мать, тетя Алиса и экономка склонились над огромной кулинарной книгой, испещренной пометками. «Фаршированные райские птицы!» — настаивала тетя Алиса. «Это же так изысканно!» «Слишком пафосно!» — парировала мать. «Лучше уж форель в вине. Это классика». «А пироги с дичью?» — осторожно вставляла я, и все трое поворачивались ко мне, словно забыв о моем присутствии, а потом хором начинали обсуждать, какие именно пироги и с какой именно дичью. И сквозь всю эту суматоху, звон колокольчиков портнихи, запах воска и печеного теста, гомон голосов, во мне жило одно яркое нетерпеливое чувство – ожидание. Каждый скрип двери, каждый шаг в коридоре заставлял мое сердце замирать на мгновение. Я ловила себя на том, что смотрю на часы или на главные ворота, мысленно прикидывая, сколько времени могло занять его объяснение с семьей. Я ждала. Ждала не столько самой свадьбы, сколько того момента, когда он переступит порог, и этот странный, шумный, прекрасный хаос обретет свой главный смысл, чтобы среди всех этих голосов снова зазвучал его, спокойный и твердый, чтобы среди всех этих приготовлений для всех нас наконец началось приготовление для нас двоих. За 3 дня до свадьбы замок напоминал растревоженный муравейник. В воздухе висели запахи краски, воска и свежей выпечки, а из каждого угла доносились голоса, отдающие распоряжения. Я пыталась сосредоточиться на выборе цветов для центрального стола, но мысли путались, а сердце отчаянно стучало в такт одному единственному имени. И вдруг знакомое, едва уловимое дрожание воздуха в центре главного зала заставило меня резко поднять голову. Пространство замерцало, закрутилось в спираль, и из его сияющего вихря шагнул он. Арнольд. Он выглядел немного усталым, но его глаза, встретившись с моими, сразу же зажглись теплым, безмятежным светом. Все звуки, споры тети Алисы с поваром, возня детей на лестнице, деловитый голос Джека разом исчезли, растворились в ничто. Я не помню, как оказалась рядом. Я просто бросилась к нему, и он поймал меня в объятия, крепкие и надежные, как скала. Я вжалась в него, пряча лицо в его плече, вдыхая знакомый запах дороги, древесины, холодного ветра и чего-то неуловимо своего. Все напряжение этих дней ожидания, вся суета, нервозность разом ушли, уступив место всепоглощающему чувству покоя и полной абсолютной безопасности.

И в этот момент под звуки музыки и смеха, под звон бокалов и благословения, я поняла, что мое путешествие, начавшееся с отчаяния и гнева, наконец-то привело меня домой. Глава 20. Шум пира остался где-то далеко позади, превратившись в приглушенный радостный гул. Один миг. Я ловила на себе восхищенные взгляды гостей, чувствовала тепло руки Арнольда на своей. Следующий. Воздух замерцал, поплыл, и мы оказались в полной тишине. Это были его покои. Наши покои. Воздух здесь пахнет свежим деревом, кожей и едва уловимыми нотами его парфюма. Никто не мог потревожить. Дверь в мир закрылась, и остались только мы двое. Сердце забилось чаще, но это не был прежний знакомый страх или трепет невольницы. Это было сладкое, горячее волнение, смешанное с огромным облегчением. Наконец-то кончились представления, отзвучали чужие голоса, отшумели чужие эмоции. Началось наше время, наше пространство. Он повернулся ко мне, и в его глазах не было ни спешки, ни требовательности. Была лишь тихая, сосредоточенная нежность. Он медленно, давая мне время отпрянуть, протянул руку и коснулся пальцами моего лица, словно заново узнавая его черты в этой новой интимной реальности. «Ирина», — произнес он мое имя, и оно прозвучало как самая большая тайна и самое прямое признание. Я положила свою руку на его, прижимая ее к своей щеке. Мое тело, все еще помнившее тяжесть свадебного платья, теперь казалось невесомым. Каждое прикосновение его рук, расстегивающих застежки, снимающих с меня дневной наряд, было нежным и полным благоговения. Это не было раздеванием. Это было освобождением от условностей, от прошлого, от всего, что не было им и мной. И когда не осталось никаких преград, ни физических, ни душевных, он обнял меня, и наша кожа соприкоснулась. Я ощутила его тепло, силу его рук, ровный стук его сердца. И в этот миг последние остатки напряжения покинули меня. Я не думала ни о чем, ни о магии, ни о титулах, ни о прошлых обидах. Я просто чувствовала, как его губы находят мои, и этот поцелуй был уже иным, не обетом, а исполнением. Он был нежен и бесконечно терпелив. Каждое его движение было вопросом и подтверждением одновременно, и мое тело отвечало ему без тени сомнения, с доверием, которое рождалось из самых глубин моей души. В его объятиях не было места стыду или скованности. Было только нарастающее, всепоглощающее единство. А потом наступил миг, когда боль и удовольствие переплелись воедино. Короткий, стремительный миг перехода, после которого не осталось ничего, кроме полного, абсолютного слияния. Я вскрикнула, зарывшись лицом в его плечо, и он прижал меня крепче, шепча что-то нежное, пока волна не отступила, оставив после себя лишь тихую, сияющую пустоту и ощущение свершившегося чуда. Мы лежали сплетенные, слушая, как бьются наши сердца, постепенно замедляя свой бег. Я провела рукой по его спине, чувствуя под пальцами живую теплую кожу. Не было спешки, чтобы зажечь свечу или накрыться одеялом. Было только это. Тихое дыхание в темноте, его рука на моей талии и бездонное оглушительное чувство покоя. Я прижалась к нему, он обнял меня, натянув на нас одеяло. Никакие слова не были нужны. Все было сказано, все было обещано и исполнено. Засыпая у него на груди под ритм его сердца, я в последний раз подумала: вот он, мой дом. Не замок, не земля, не мир, а это. Его дыхание, его тепло, это тишина между нами. И с этой мыслью я погрузилась в самый безмятежный сон в своей жизни. Глава 21. Утро следующего дня было мягким и залитым солнцем. Я проснулась не от резкого звука, а от ощущения глубокого, непоколебимого покоя. Рядом на подушке все еще лежал Арнольд, его дыхание было ровным и спокойным. Осторожно, чтобы не разбудить его, я выбралась из-под одеяла и накинула шелковый халат. В небольшой уютной гостиной, примыкавшей к нашим покоям, уже был накрыт столик у окна. Солнечные лучи играли на поверхности изящного фарфорового сервиза, падали на тарелочки со свежими булочками, взбитыми сливками и янтарным медом. И там в ожидании сидели они, моя мать и моя свекровь, герцогиня Д'Артанасская. Они о чем-то тихо беседовали, и на их лицах лежали улыбки, теплые, немного уставшие после вчерашнего праздника, но безмерно счастливые. «Дорогая», — первая заметила меня мать, ее глаза сияли. «Проходи, садись. Мы как раз заварили твой любимый цветочный чай». Я устроилась в кресле между ними и мгновенно почувствовала себя не в центре какого-то церемониала, а в самом сердце своего нового расширившегося мира. Свекровь, леди Илана, с нежностью смотрела на меня. «Ты прекрасно выглядишь, дочка», — сказала она, и это простое слово «дочка» прозвучало так естественно и искренне, что у меня на мгновение перехватило дыхание. И началась та самая легкая, ни к чему не обязывающая болтовня, которая бывает только между самыми близкими. Мать вспомнила, как я в детстве пыталась нарядить кота в кружевной воротничок, и мы все трое рассмеялись. Свекровь, в свою очередь, поделилась историей о том, как Арнольд в 5 лет решил, что может управлять дождем и простоял зонтиком посреди лужи до самого вечера. Мы пили чай, обсуждали вчерашние наряды гостей, делились впечатлениями от пирогов, строили несерьезные планы на ближайшие дни. Никаких важных тем, никаких советов или наставлений. Просто 3 женщины, связанные теперь узами семьи, наслаждающиеся утром, покоем и обществом друг друга. Я смотрела на их сияющие лица, слушала их смех и чувствовала, как внутри меня растет тихая, уверенная радость. Это было еще одним подарком, еще одним чудом моего нового положения. Не только любящий муж, но и эта удивительная теплая близость с матерью, которая, казалось, была навсегда утеряна, и с новой матерью, принявшей меня как родную. В тот утренний час за чашкой чая я поняла, что обрела не просто мужа, я обрела семью, настоящую, большую, шумную и такую бесконечно дорогую. Ближе к обеду мы с Арнольдом наконец остались одни в наших покоях. Шум замка доносился сюда приглушенно, словно из другого измерения. Посреди спальни на широком ковре громоздилась груда свертков, коробок и упаковок самых разных размеров. Свадебные дары от гостей. Мы устроились прямо на полу, подложив подушки. Арнольд, скинув парадный камзол, сидел в одной рубашке, расстегнутой у ворота, а я, по-домашнему поджав ноги, с наслаждением принялась за распаковку. Первым делом мои руки наткнулись на небольшой, но тяжелый ларец с прикрепленной запиской и изящным почерком Стивена. «Дорогим новобрачным, чтобы скрасить долгие вечера, ваш преданный кузен». Внутри лежал великолепный набор для игры в шахматы. Фигуры были выточены из обсидиана и белого мрамора, а доска из черного и светлого дерева, инкрустированного серебром. «Должен признать», — усмехнулся Арнольд, взяв в руки черную королеву. «На сей раз его вкус безупречен. Хотя», — он бросил на меня игривый взгляд, «я предвкушаю, как он будет требовать реванш после каждого проигрыша». Следом шли традиционные, но от этого и не менее ценные дары. Рулоны дорогих тканей от тети Алисы, изысканные вины от соседних баронов, серебряные подсвечники и кубки. Но вот мои пальцы наткнулись на небольшой изящный сверток, перевязанный простой бечевкой. Внутри лежало пару изумительных гравюр. На одной был изображен наш замок,